из разных отрывков, но объединено общей исторической канвой. И, конечно, центральная часть и чисто композиционно занимает Святая Евхаристия, который дает основание Господь в этот день. Святая Церковь всегда это воспринимала со времен апостолов как то завещание, которое дал Господь Иисус Христос своим ученикам. И в ту меру, в которой мы с вами являемся Его учениками, это относится и для нас. Потому что, как много раз уже приходилось повторять, и это надо постоянно повторять, о том, что совсем не все, кто ходит в церковь, являются учениками Христова. Совсем не все, кто является крещенными людьми, являются членами церкви. Совсем не те, не все, кто носит на себе крест, являются христианами. Ну и сам Господь говорит, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Как многие из нас, здесь стоящие, не являются ни учениками Христовыми, ни христианами, ни членами церкви. И это от того, что происходит у человека в голове и в сердце. Потому что покаяние начинается в голове человека, когда он начинает переосмысливать свою жизнь, начинает видеть те в ней неисправности, причем не на свой собственный взгляд, а именно с точки зрения самого Господа Иисуса Христа. Вот если это переосмысление с точки зрения Евангелия, собственной жизни, происходит, это называется покаяние. А потом, как вторая часть, заключительная, это когда человек слова Христа и самого Христа принимает в свое сердце. Ну, это такое образное выражение. Но оно означает, когда человек начинает его любить. Что Бог для него не какая-то такая карающая абстракция. Если, так сказать, будешь плохо себя вести, то раком заболеешь. А когда человек повинуется Богу, из того, что он его любит, из того, что он понимает, что то, что говорит Бог, это действительно есть истина. И покоряется Богу не потому, что это надо, от меня это мама требует или начальство, а потому, что человек иначе уже жить не может. Значит, вот такое бытие, это уже ученичество. Понятно, что это совсем не для всех. Званных много, но мало избранных. И вот какое же завещание Господь оставил своим ученикам? Первое, что нужно жизнь свою проводить так и себя ощущать в этом мире не как такой пуп земли, который делает свою собственную карьеру, семейную там, служебную, научную, денежную, так сказать, преуспевать. А цель жизни совсем другая. Это послужить человеку. Причем послужить как раб, как слуга. В этом есть смысл жизни. Почему так? В жизни это мы теперь уже в 21 веке мало где наблюдаем. Зачем это нужно? Почему Господь в пример своим ученикам налил в таз воды, полотенцем припоясался и стал умывать ноги. Когда он это стал делать, Петр смутился и возмутился. Говорит, как-то не умоешь мне ноги вовек. Он говорит, если я не умою тебе ноги, значит, ты не мой ученик, не имеешь части со мной. Тогда Петр испугался и покорился. Сам Бог, сошедший с небес, умывает пыльные ноги простым рыбакам. Вот можно себе представить картину. Не какой-нибудь там генерал-лейтенант или не какой-нибудь там президент Башкортостана, а сам Господь Бог умывает ноги простым рыбакам, которые никто не умели читать и писать. Были простые мужики. Зачем он это делал? Он им показывает, в чем заключается смысл жизни. Смысл жизни заключается в том, что человек от люльки до смертного одра, вот за этот небольшой период времени, 70 от силы 80 лет, что больше, то уж вообще ничему не научишься. Попробуй научи кого-нибудь, кому 82 года, чему-нибудь. Предел. Вот за это время нужно научиться любить. Не только самого себя, потому что наша извращенная природа такова, что любовь, которая должна направляться вовне, вот как Бог любит этот мир, поэтому и создал его, поэтому и человека создал, поэтому и пришел человека спасти, поэтому и ноги умывает своим ученикам. Но в силу извращенности нашей, грехов, эта вся любовь у нас направлена не от себя, а на себя. Себялюбие. Человек грешен. В чем его грех выражается? В том, что он себя любит больше, чем кого бы то ни было. И даже собственных детей, и собственных внуков никак не может любить так, как Бог любит. Потому что Бог, он, в чем его любовь выражается? В наивысшей степени. Есть древний софизм, я уже много раз повторял, но у нас много новеньких, может, не знают. Древние спрашивают, может ли Бог создать такой камень, который сам не сможет поднять? Если Бог всемогущий, значит, может поднять, создать камень. А ну, если он всемогущий, значит, он может поднять. А может сделать такой, который не может поднять. То есть противоречие. Так вот, такой камень создан. Это камень человек. Если человеку Бог не нужен, Бог оставляет человека одного. Он не мешает. Хочешь пропадать – пропадай. Хочешь воровать – воруй. Убивать – убивай. Пить – пей. Все, что хочешь – делай. Бог самого себя никому не навязывает. Мы же, когда говорим, что кого-то любим, начинаем себя навязывать. Свои, прости Господи, идиотские точки зрения, такие, тараканьи высоты, со своего какого-то жизненного опыта, с каких-то представлений своих. Мы хотим, чтобы человек был такой, как я. Потому что все люди разные, и воспитаны по-разному, и вообще перемешаны, и представления разные. Но каждый хочет, чтобы другой думал и хотел, и желал то же самое, что и я. Особенно это наблюдают вот в семье, в отношениях между мужем и женой. Всегда. Один старается, так сказать, подмять другого под себя. А она хочет заставить, чтобы он там ремонт делал, а он хочет увильнуть, и чтобы вообще и так нормально. Вот. И все вот такие проблемы. Так же и с детьми. Почему-то он должен быть такой, как вот я хочу. А вот он совсем не такой. Вот божественная любовь, она сильно отличается от той, которую проявляем мы. Потому что наша любовь, она извращена. А вот Господь нам показывает, в чем есть подлинная любовь. Это совершается вот так. Когда он берет и умывает ноги. То есть мы должны научиться умывать друг другу ноги. А какой в этом смысл? Зачем это нужно? Тогда наше сердце научится вот той божественной любви. А зачем это нужно? Нам и с нашей извращенной любовью совсем неплохо, мы так привыкли. Может быть, нам здесь неплохо, конечно, но есть одно печальное обстоятельство, что через некоторое время наша земная жизнь заканчивается. И начнется жизнь другая, в другом мире. А тот мир, он полярный. Грубо говоря, либо рай, либо ад. Рай – это с Богом, ад – это без Бога. Поэтому, если мы не приобретем божественные свойства, то рай нам заказан. Потому что птицы хорошо в воздухе, рыбы в воде. Если их поменять местами, они задохнутся. Если грешника поместить в рай, он задохнется. Если человека, приобретшего божественные свойства, поместить в ад, он тоже задохнется. Поэтому ад – это не есть наказание. Ад – это есть результат жизни человека. И место особой милости Божьей. Для тех людей, которым Бог и все божественное, как ни к чему. Вот поэтому и ад существует. Не потому, что Бог его создал. Нет. Его создали люди устремлением своей души. Поэтому каждый человек выбирает себе участь сам, сам ее кует и сам ее наследует. Бог никого не наказывает. Полная свобода. Единственная разница, что путь в ад, он очень широкий. Можно идти туда любым путем. Абсолютно. Можно играть в компьютерные игры, можно заниматься рэкетом, можно, так сказать, увлекаться эстрадной музыкой, можно бомбить там чужую страну, можно заниматься бизнесом, можно возлюбить порнографию. То есть любой путь. Путь же в Царство Небесное, он один, единственный. И причем очень узкий. Вот чуть вправо или влево уклонился, и уже пройдешь мимо. Поэтому в этом определенная трудность, потому что нельзя уклоняться. А с другой стороны и простота. Путь в Царство Небесное, он доступен всем. И самому ученому человеку, самому умному и знающему, какому, ну, широчайшему ума какому-то, Владимиру Соловьеву, и самому простому рыбаку, вот который бутылочку взял, на озеро пошел, так сказать, карпов половить. Абсолютно. Ничего, никому ничего не заказано. Все настолько просто, что и объяснять не надо. Только нужно быть последовательным в этом. Не отступать от Бога. Вот Господь дает такое свое завещание ученикам. И второе завещание. Чтобы любить, и это мы сами все прекрасно знаем, потому что простейшее проявление любви, оно заключается в терпении. Вот мать родила ребеночка, ее выписали из роддома, вот она его накормила на ночь, спеленала, уложила спать. А он через 20 минут просыпается. Она опять посмотрела, все в порядке, уложила, успокоила, закачала. А он через час просыпается. И когда она второй раз спросила, спросил ей: ты своего ребеночка ненавидишь? Да вы что? Я его очень люблю. Но когда он в восьмой раз ее разбудит за ночь, она уже начинает нервничать, раздражаться, психовать, а некоторые доходят до того, что грудного младенца шлепать начинает. Ты почему не спишь? Он вообще не понимает. Ему плохо, поэтому наорет. Поэтому самое элементарное проявление любви — это терпение. Терпение. Вот. А не любовь по отношению к другому человеку, она проявляется как возмущение. Вот нас в другом человеке одно возмущает, другое, третье. Мы кричим, раздражаемся. Если выпили больше лишнего, уже за кухонный нож беремся. Большинство убийств совершается именно так, на кухне. Выпили, выпили, кто-то что-то сказал, автотак, и тут же ножом. Вот. А так пьяный не соображает, убежал. А это пока крови истек. Так, если вызвать сразу скорую помощь, так и можно и зашить, сразу не зарежешь. Это тоже проблема большая. Человек это живучий такое существо. А время упущено, все покойно. Вот терпения не хватает. И вот посмотрите, почему не хватает терпения? Каждый из нас знает, что чтобы терпеть, нужна сила. Вот мы знаем, как Бог долго терпели. Вместо того, чтобы нас всех убить, потому что есть за что, Он терпит каждого человека, к нему имеет индивидуальный подход, жизнь каждого знает, каждого старается обратить к себе. Не надо думать, что только мы задумываемся над собственным спасением. Господь, как любящий отец, каждого человека, независимо от того, безбожник он или самый расправославный, Господь каждого хочет спасти, прийти, привести этого человека к истине, чтобы он не погибла его душа. Господь трудится над каждым и долго терпелив. Вот мы не таковы. Нам для того, чтобы проявлять любовь, которая начинается с терпения. Если нет терпения, то любви никакой быть не может. Могут быть только чувства. Ну там, кто-то понравился, возникло чувство. А потом он какую-то подлянку сделал, а у меня другое чувство. А вот у Бога этого не бывает. Он, вот как мать. Вот сыночек преступление совершил, а она вместо того, чтобы дать прокурору денег, ну-ка вместо 8-15 ему дать, она адвокат нанимает, чтоб поменьше, чтоб не 8, а 5. Получил. Сказал, ну он же преступник, давай ему на всю катушку. Мало он тебе нервов попортил и самое тебя колотил и бил. Так радуйся, что наконец-то посадит, хоть 8 лет отдохнет. Давай прокурору подкупи и судью, чтобы он 15 дал, тогда 15 лет отдохнет. А уж выйдет так туберкулезником, а может там и сгниет вообще. Уже, как говорится, ты его простой скалкой одолеешь. Вот, пока-то он еще здоровый, а в тюряге-то он, так сказать, другим человеком. А он нет. Несмотря на то, что он над ней издевался каждый день, она все любит и жалеет. Независимо от того, как он себя вел. Почему? Потому что она его любит. Вот любовь, она никак не зависит от обстоятельств и от поведения этого человека. Вот какие свойства божественной любви. И чтобы вот эту силу приобрести, ну, с матерью и сыном понятно. Это закон природы, как мы говорим, инстинкт. Тут никуда не денешься. Потому что мать любит дитя, потому что это продолжение ее. Любя свое дитя, ты любишь самого себя. В этом нет нам никакой награды. Поэтому Господь говорит, чтобы награда была, Он говорит, любите враги ваши, благословляйте проклинающих вас и добро творите творящим вам напасть. Вот тогда будете сынами Вышнего. Вот. Ну, это нам совершенно непонятное дело, как это так может быть, почему Господь от нас требует. Потому что мы никогда еще не вкушали, не приближались к любви. У нас были страсти, пристрастия, инстинкты. Вот мы в этом всем варились. Вот чтобы приобрести вот эту божественную силу, Господь нам дает источник этой силы. Он собрал своих учеников, чтобы совершить с ними вот ту самую службу, которую мы сегодня совершаем и каждый день. Божественная литургия. Почему она называется божественной литургией? Потому что совершает ее Бог, а творится руками народа, священника и всеми теми, кто пришли исповедоваться и причащаться. Литургия в переводе на русский язык с греческого значит народное служение. А божественное, потому что все, что здесь совершается, это Богом совершается. Наше дело принести дары Богу, хлеб и вино, а Господь их притворяет в свое пречистое тело и честную кровь. И питает нас ими. Для чего? Для того, чтобы мы, будучи грешными людьми, обожились. Чтобы мы по благодати соединились с естеством Божественным. Для того, чтобы наше естество смешалось с естеством Божества. Чтобы мы получили силу. Для чего нужно причащаться? Чтобы иметь благодатную силу для того, чтобы реализовать в мире завещание Божие о любви. Поэтому то, что мы здесь совершаем, это школа любви. Смысл какого вообще причащения в чем? Чтобы мы научились любви. Друг к другу сначала, а потом ко всем. Чтоб нас Евхаристия объединила. Чтоб мы не каждый поврось пришел, причастился, ушел и продолжая ненавистствовать против всех. Нет. А каждый от единой чаши причащает, чтоб соединились действительно в одно тело. Потому что Господь человечество задумал не как отдельные народы, которые бомбят друг друга, и отвоевывают друг у друга жизненное пространство. И ненавидят друг друга. Но нет, как единый род, который управляется самим Богом. Вот как это было задумано. А потом это все распалось. Возникли разные языки, разные народы, разные территории. И бесконечная кровь, война и всякая подлость и демагогия. И вот это чудо божественной литургии, или как ее по-гречески называют еще Евхаристия, то есть благодарение, то что мы можем Богу дать? Ничего. Мы можем только Бога благодарить. И вот эта служба, которая начинается словами «Благодарим Господа», это есть наше выражение благодарности Богу за то, что Он нам это дал дар. Но даже вполне, положа руку на сердце, сказать, что во всем мире большинство причащающихся даже об этом не размышляют. Вот так цель поставить, причаститься. А что это, зачем, почему, это и в голову не приходит. Вот. Где-то там подспудно существует, но даже и высказать человек это часто затрудняется. А смысл именно в этом. И вот как в те древние времена совершил Господь вот эту свою первую службу завещания ученикам, предварительно умыв и многим. А что вокруг? А вокруг один предает, другая слезами омывает ноги. Один отрекается около костра, другой следует за ним и остается верным. Одни знают, что он не виноват, и обрекают на смерть. Другой знает, что не виноват, ночью подходит и говорит: радуйся, учитель, и целует. После этого арестовывает. Ну просто, ну вверх подлость. Ну такой подлец, что просто и даже страшно себе представить. И вот вокруг этого всего обыкновенная человеческая жизнь. Политические страсти кипят, какие-то семейные раздоры, какая-то ненависть разных партий, и все это кипит. Зло, предательство, обман, блуд, воровство, серебролюбие. Ад. Вот на земле тоже. Вот то, что мы собрали здесь на Евхаристию, это преддверие рая. В чем преддверие? Ну, потому что мы люди грешные, еще не очищены. Но мы пришли, предстали перед Богом. Он нас всех собрал. Собрал для того, чтобы напитать своим телом и кровью. Для чего? Чтобы мы эту благодать несли в этот мир. А за порогом храма? А за порогом храма ад. Обман, злоба, лукавство, подлость, измена, прелюбодеяние, воровство, убийство. Вот мы сейчас здесь собрались, да? А ведь сейчас кого-то в Москве убивают. А кто-то кого-то бутылкой по голове бьет. А кто-то спрятался с радара и, так сказать, ошкуривает водителя. Это называется, он за порядком следит. Хотя порядок полный, машин нет. И он спрятался, он просто деньги таким образом заколачивает. И сколько угодно, всякое лжи, лукавство, обмана, просто все вот это закручено. И единственный свет в мире, это вот такие редкие храмики, стоящие посреди этого ада. И где люди собираются вокруг Господа. То есть для этого мира надежда есть. Если этот мир весь войдет сюда, он осветит. Но войдя сюда и осветившись, выйдя отсюда, надо начинать другую жизнь. Потому что если мы будем жить так в раскоряку, одной ногой по-мирски, а другой ногой, как ученики Христова, то нет. Разделение мозга по-гречески схизофрен, шизофрения. Вот большинство людей, которые ходят в правду, они страдают вот этой духовной шизофренией. Потому что в храме он один, а дома он другой. Совершенно. Здесь он старается благочестиво себя вести, какие-то правила соблюдать, более или менее. А дома распускается полностью. И к чему это приводит? Это приводит к полному распаду нашей жизни. Поэтому и дети такие становятся шизофрениками. Они начинают, они понимают, правила игры таковы. В храме нужно вот так, а дома можно как хочешь. Почему? Они видят это, и взрослые так делают. Спасти, вот вернуться вот к этой цельности, как древние отцы люди, к целомудрию. Это нужно много терпения, много труда над собой. Не давать себе расслабляться, распускаться. Наоборот, к себе относиться построже, повнимательнее. Идти вот этим узким путем. Не смешиваться с этим миром, в котором есть только похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Любое явление этого мира, любое, начиная от какого-то теледиктора, кончая любым романом, любым музыкальным произведением, вот взгляни на него, на любой объект проявления человеческого бытия, ты увидишь гордость, похоть и суету. Неизбежно. Вот все на этом замешано. Поэтому нам нужно от этого уходить, не смешиваться. Если мы действительно хотим быть избранными Божьими, это не значит, что этот мир надо презирать. Нет. Просто этот мир очень болен. Поэтому если мы начали процесс выздоровления, то мы должны жалеть. Господь пришел в этот мир не для того, чтобы его осудить, проклять, уничтожить, нет, а для того, чтобы вылечить. Вот к этому распадающемуся миру он как единственную живую клеточку внедрил Церковь Божию, которая состояла из нескольких десятков человек. И вот 2000 лет происходит освящение этого мира. Если бы Господь не пришел тогда на землю, здесь уже давно бы ничего не было. Одни только насекомые. Почему это осталось? Потому что церковь осалила этот мир. Мир ненавидел церковь всегда. Почему? Потому что церковь не разрешает воровать, блудить, лежать, там, лениться и делать всякие безобразия. Она все время об этом говорит. Потому что все вот эти люди извращенцы, они поэтому и ненавидят церковь, обвиняют Бог знает в чем. Потому что церковь как немой упрек их бытия. Поэтому они всегда будут ненавидеть, и когда будет возможность, обязательно будут уничтожать. Это было все 2000 лет. А церковь все равно существует. Для чего? Не чтобы надмеваться над миром, а чтобы ему больному послужить. Каждый ученик Христов. Ведь что такое ученик? Вот, допустим, я ученик кровельщика. Что это значит? Это значит, я потом, через некоторое время, стану кровельщиком. Что значит ученик Христа? Каждый христианин, ученик, достигший зрелости, полного возраста Христова, о котором говорит апостол Павел, должен про себя сказать, уже не живу я, но живет во мне Христос. Христос явился закваской для того, чтобы переквасить этот мир. Для того, чтобы каждый его ученик стал бы маленьким Христом. И так и было. Фома пошел в Индию, апостол Павел дошел до Британских островов, апостол Андрей прошел аж до Руси, до будущей. Все апостолы разошлись в разные страны, и началась там церковная жизнь. Сначала там был один храм, потом два, потом 100, потом 1000. И освящение происходило. Люди приходили ко Христу. А начинать веру с одного человека. Вот для чего это делается. Вот смысл. А у нас что происходит? Мы не только никого не можем осветить и просветить. Мы самих себя не можем осветить. Даже свою маленькую семью мы и там поселяем и злобу, ненависть, подозрения, разделение и так далее, и так далее. Вот насколько мы ослаблены. А в чем тут дело? Разве мы мало причащаемся? Да нет. Некоторые довольно часто. И что? В суд и в осуждение себе человек причащается, если он причащается, а потом не исправляет свою жизнь, не изменяет свое бытие. Если он себе разрешает ту греховную жизнь, которую он вел до этого. Поэтому не только исцеление не происходит, а многие от этого и тяжело болеют, и внезапной смертью умирают. Как многие безумные бабушки, во что бы ни стало внучка крестить, ну крестили, а потом он стал преступником. Потому что крестить это мало. Это все, что родить ребенка, а потом он бросит в мусоропровод. Если то, что родил, ты обязан до совершеннолетия им, этим ребенком заниматься. Воспитывать, кормить, учить и так далее, и так далее. Поэтому крестить – это еще ничто. Надо его воспитать по-христиански. Так же и здесь. То, что мы пришли, причастились, Слава Богу. Но это только начало. Это должно изменить нашу жизнь. Чтобы нам не быть лицемерами. Только по виду имея христианскую жизнь. Нужно всегда помнить слова Господа. Поэтому мы должны Евангелие читать каждый день. До тех пор, пока каждый из нас наизусть эти слова не выучит. Чтобы эти слова были движущей силой нашей жизни. А не наши какие-то страсти, пристрастия, обиды, какие-то представления, какие-то философские рассуждения и так далее, и так далее. Вот тогда мы будем действительно учениками Христовыми. Мы должны каждый день учиться тому, чему Христос хотел нас научить. Не теоретически, как это вот в семинарии учат, в Богословском институте, а именно практически. Все это очень просто. Ничего тут мудреного нет. И мы неоднократно об этом говорили. Вот, собственно, и все. Поэтому каждый из нас все решает сам. И никто за кого никакой ответственности не несет. Ни я за вас, ни вы за меня. Единственное, что мама с папой за своих детей, и то до некоторого времени. А дальше, когда он вырастет, он и сам решает, с кем он будет, с Богом или с дьяволом, или как мы в раскоряку стоим. Каждый, собственно, человек сам решает. Служить сатане, служить Христу или быть шизофреником. Другого ничего нет. В природе ничего не существует. Каждый себе выбирает сам. Он определяется в отношении ко Христу. И ничего тут не сделать, чужую голову никак не представить. Да, нам бы хотелось, как бы, чтобы каждый человек в ту меру, в которую я, так и он бы был. Потому что если он начнет превосходить меня в этой мере, уже начинается зависть. Что это ты так церковь зачистил, да зачем это надо, да раз в месяц достаточно, вот смотри, дескать, как я. Вот так человек рассуждает. Лишь бы только как я. Потому что человек почему-то считает, что он сам мерило всех вещей. Но не может быть 6 миллиардов мерил. Это уже само по себе шизофрения. Мерило одно. Истина одна. Это совершенный человек. Бога-человек Иисус Христос. Вот это есть истинный эталон. А мы можем только асимптотически к нему стремиться. В ту меру, насколько каждому из нас будет доступно. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.